Ильдар Абузяров. «Хуш». Роман одной недели. Роман. Москва. Астрель. Олимп. 2010 год. День первый. Понедельник. 13 февраля. Пролог. С утра выпал снег. Выпал так неожиданно, словно рука кондитера уверенным движением припорошила сахарной пудрой желтые лепешки листвы и красноватый урюк черепиц. «Крыши домов», — подумал он, — «как нечто, поднятое до высот человеческого бытия из праха земного. Нечто, взросшее бок о бок с цветущим деревом абрикоса, а потом этим же бытием спрессованное и засушенное, и уложенное, на этот раз с помощью рук человеческих, под солнце, на крышах, поверх голов, как и сухофрукты. Рукотворно спрессованное, обожженное в печи и поднятое высоко в небо, поближе к рыжему солнцу. Он вышел на улицу, нахлобучив каракулевые кепи, до завтрака, чтобы купить хлебных лепешек и три пачки «Г». «Галвас», «Галет», «Газет». Увесистая кипа последних, зажатая под мышку на время поиска денег, давила, как пресс, на самое незащищенное, самое нежное место в человеческом теле — сердце. Так, стоя в очереди на рынке среди дряхлых старух и парной телятины, он вдруг ощутил сквозняк тревоги, холодное дыхание земли сквозь тонкие подошвы ботинок, и подумал, что... Смерть уже здесь, она где-то рядом, слева, справа, спереди, сзади, над головой и под ногами. Хотя внешне вроде бы ничего не изменилось. Лепешечники по-прежнему стряхивали со своего товара рафинадные хлопья из сахарной пыльцы. Их загорелые румяные ладони выглядывали из-за лацканов вытертых пыльных пиджаков, словно солнечные лепешки из-за серого мрака неба. Да, лепешки были горячими и хрупкими, снег холодным и хрустящим. И вдруг от этого хруста то особенное, странное ощущение, будто он идет по краю пропасти, по тонкому льду, идет под прицелом невидимого оптического ока, и теперь от каждого его шага зависит, будет ли жить эта планета. А еще огромное... Белая гостиница с неоновой вывеской козырьком «Эльбрус», как гигантская машина скорой помощи с красным крестом. Линия горящих окон вертикально, линия горизонтально. Точно такой же крест, по словам моего друга, возвышается над отелем «Хилтон», над очень черным городом Анкарой и над очень желтым Каиром, раздражая и без того заведенных до предела фанатиков-террористов. Муж моей племянницы смог хитро пооткрасться, вцепиться когтями барса в еще недостроенную гостиницу и вырвать ее из лап корпорации «Хилтон». «Эльбрус» — неопределенный артикль и вертикаль упирающегося в небо каменного бруса. Вывеска светится в полумраке серого утра как-то нелепо. По традиции принято давать название каждому судну, а этот столб — на берегу канала, как белый пароход, зажатый айсбергами сотен однотипных серых высоток, и ничего здесь не поделаешь, коль попал в такую полосу. Перед самым подъездом он не удержался, чтобы еще раз не взглянуть на отель, а потом звонко «пип» прижал магнитный ключ к двери, и та легко поддалась. Так легко, что поехала нога на обледенелом бетоне. Еще бы, чуть-чуть, и можно было бы уже не хвататься судорожно за лепешку в пакете, как за последнюю надежду вкусить еще от благ земных. Поистине, смерть всегда где-то рядом. А дом мой, моя мрачная крепость, укутавшись в белоснежное покрывало, урчит в полузабытье холодильник. Поосапывая, словно досматривая ночные сны, закипает чайник. А я жду, когда они окончательно проснутся, зевнут, раскроют глаза и согласятся, наконец, со мной позавтракать. Расположившись в глубоком кресле, скрестив ноги, как младенец в утробе матери, я из кухонного угла наблюдаю за сиротливым кухонным уголком, еще не нагретым моим теплом, и угловой кухней-гарнитуром со спрятанными в его ящиках тайнами. Вилки, ножи, чайные хромированные ложечки, ситечко, банки с крупами, чаем, кофе, пакетики с ванилином и корицей, серебряные подстаканники и стаканы из венецианского стекла. И вспоминаю, что мне снилось, словно пытаясь ухватить за хвост пытающегося ускользнуть под кресло серого в бликах утра, но на самом деле пестрого кота сновидений. Кажется, ночью мне снился брат. Ему было плохо, он просил о помощи. Конечно, уже сейчас, когда снег вместе со светом утра ослепил меня, из памяти стерлось почти все, кроме, пожалуй, этого смутного ощущения, что ему плохо. Хотя я даже толком не помню, какому из моих братьев плохо, родному ли, двоюродному ли, троюродному ли, или брату по вере. Остается только тереть лоб и затылок, словно шерстяные бока кота, в надежде хоть что-нибудь высечь из глаз, хоть какую-нибудь искру озарения. И в желании разгадать эту тайну, открыть ящик Пандоры, открывать ящички кухонного гарнитура, доставать хромированную чашку, серебряные приборы, печенье, посыпанное пахучей корицей, белоснежный рафинад. За каждым предметом шлейф воспоминаний пузырьков. Из самых глубин холодильника выуживать оливки, огурцы и масло. Добраться до консервированной крольчатины. И все лишь с одной мыслью — по цепочке вытащить воспоминания о сновидении. Кофе варится в кофеварке, словно в узкой шляпе фокусника. Шипит, булькает, дымит длинной-длинной лентой с серпантином. Вот-вот выплеснется на стенке чашки голубем или юношей в пальто. Или другим каким-то знаком-символом. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Засовывая руку в варежку-прихватку, я подношу кофеварку, дрожащей от пролетающего лайнера чашки, словно к зайцу, что прижал уши и ручки к спине, зайцу, что стоит на блюдце, как на льдине острове, в ожидании мозая. Стоит на двух огромных лапах, в страхе распахнув глаза каждой величиной с эту самую чашку. Резко брякнувшись об пол блюдцем, зазвонил телефон, и, разрушая последние надежды, вырываясь в медитативной попытке досмотреть кошмар. Это была племянница Аля. Ее голос был взволнован. «Кто-то преследует ее!» Уже который день идет по пятам, а она думает, что это бандиты или, что хуже, частный детектив. И очень приятно и страшно, и, главное, унизительно. Поговорив с напуганной девочкой и успокоив ее, я задумался, почему она жалуется мне, а не своему влиятельному богатому мужу? Неужели она так боится его ревности? Если так, то это очень плохо. Плохо жить без доверия и взаимопонимания. Впрочем, это совсем не мое дело. Сами разберутся. Мое дело — писать. На днях мне подкинули заказ на роман из одного издательства. Неплохо было бы сдать хоть одну рукопись в срок. А значит, нужно писать уже сегодня, с понедельника. И хотя, как известно, понедельник — день тяжелый, все добропорядочные граждане начинают с него свою рабочую неделю эпопею. Я включил телевизор. И всюду, на всех каналах, только и разговоров, что о саммите Большой Сороковки, что должен состояться в эти дни в Питере. Саммите 40 самых преуспевающих демократических государств, большая часть которых европейские, но есть и арабские, и дальневосточные. Программа саммита разнообразна. Обед, парад, подписание коммюнике и протоколов по борьбе с заразами, болезнями и помощи странам третьего мира, а также вопросы энергетической безопасности и обсуждения энергетической хартии. Затем посещение Конгресса «Дети мира против террора», юбилей важного события и отдельная встреча в рамках Большой Восьмерки президентов США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Италии и примкнувшей к ней в последнее время России.